спал с тобой. Не думай, что я твой, ведь просто я привык не думать головой. И снова день, то ночь, и все, что говорил, то был не я. Забудь, не думай, что я твой. Может.